Подполковник Миссин, отвечавший за безопасность движения колонны и сидевший в первой машине ГАИ, быстро выйдя из своего автомобиля, подошел к стоявшему в форме капитана ГАИ незнакомцу.